Хакілля с улыбкой кивнул. «Так точно, высочество, чистил, пока не вычистил. Главное, внутри, под крышечкой. Перстень был измазан какой-то гадостью». «Подумай, Акелли, прежде чем ответить на мой вопрос. Это очень важно», — продолжал Петр. «Как ты чистил этот перстень? И главное, чем? Наверное, носовым платком? Или, может быть, какой-нибудь щеточкой? Покажи мне этот платок или ту щеточку». «Какой там носовой платок? Какая там щеточка?» — сказала Келли. «У меня не водится таких вещей. Я его промыл водичкой в ручейке, но подержал под струей, а когда все было отмыто, посушил на солнце. Ту веревочку, что я туда положил, можете, высочество, оставить себе. Она принесет вам счастье. На ней умер дядюшка Витторио, брат моей матушки, которого повесили за то, что в церкви святой Джулии он украл церковную кружку для пожертвований. У меня есть еще кусочек в кармане». «Но, может, — настаивал Петр, — пока ты держал этот перстенек под водой, ты еще и тер его пальцем. Не чистил ли ты его пальцем?» «Да, чистил, — ответила Килли. «Покажи мне свой палец», — сказал Петр. Сбитый с толку чудачеством его высочества, Акелли протянул Петру поднятый указательный палец правой руки. Он был чист. Под ногтем не было ни соринки. «Хорошо, можешь идти», — сказал Петр. Акелли еще колебался. «Пожалуйста, скажите мне, когда я и Алессандра получим свои 500 цехинов?» «Стройся!» — скомандовал капитан Добре. «Смирно!» Войско промаршировало через город и направилось по дороге, ведущей в горы. Но уже 10 минут спустя, когда еще были видны стены Губбио, Петр кивнул капитану, чтоб тот скомандовал остановиться. «Ребята, — проговорил Петр, — я должен вам сказать несколько слов, не слишком приятных. Я действовал по плану, у меня было все верно и точно рассчитано. Но кое-что, не стоит вам объяснять, что именно, дало осечку. Источник поступления новых денег, на которые я твердо надеялся, предполагая получить их в Губбио, исчез. Испарился. Его больше нет. Это значит, что я, герцог Страмбы, стою здесь перед вами без единого медика в кармане, без боеприпасов, не имея возможности завербовать новое подкрепление. Мне ничего другого не остается, как поблагодарить вас, извиниться и посоветовать вернуться в свой родной город. Может, Бог даст, подеста не окажется слишком строг, и простит вам эту небольшую загородную прогулку, продлившуюся всего несколько дней. Возвращайтесь, ребята. Я не могу вас больше задерживать. И не обижайтесь на меня. Случилось несчастье. Оно произошло неожиданно. И я не в силах был предотвратить его». Петр помолчал, ожидая, пока пораженные перуджанцы, не решавшиеся произнести ни слова протеста, полностью осознают значение этого ошеломляющего сообщения, и потом продолжал. «Ничего не поделаешь. Таково состояние наших дел. Поэтому, повторяю, я ничего не имею против того, чтобы вы изменили свое решение и покинули меня и капитана Добре. Правда, есть еще одна возможность.